Букмейт представляет. Магазин работает до наступления тьмы. Текст Дарьи Бобылевой. Читает автор. Эпизод 5. Прикладная, а не аэронавтика. Леся была для Славика главным достижением в жизни. Иногда, особенно если в плейлисте попадалось что-нибудь слезливое, у него прямо сердце замирало. Такая красивая, юная, подтянутая в нужных местах. И она с ним. Именно с ним. Его предпочла всем прочим. Ему готовит. И к нему доверчиво подкатывается теплая спросонья под одеялом. В компании, из которой он ее увел, впрочем, не только он и не только ее, компания, кажется, и держалась исключительно на центробежной силе общего одиночества, а потом с облегчением распалась на пары. В этой смешливой и злоязыкой тусовке, комиссованных с личного фронта, Лесю считали расчетливой простушкой. Приехала, мол, отличница-зубрилка из своего городка, который карты показывают только при максимальном увеличении, посмотрела полными наивного восторга глазами на столичные огни и принялась с привычным ученическим старанием искать, за кого бы зацепиться. Несколько промашек, и подвернулась та самая компания, а в ней невзыскательный и робкий Славик с бабкиной однушкой, своим главным и единственным капиталом. Славик из-за подобных разговоров разругался с несколькими бывшими приятелями. Разумеется, все было не так. У них с Лесей случилась настоящая любовь. Та, что делает людей родными, позволяет понимать друг друга с полуслова и буквально читать мысли на расстоянии. Вот, к примеру, возвращается Славик домой голодный и до спазмов в желудке мечтает о жареной курице. Заходит в подъезд, а там уже вовсю ею пахнет. Готовила Леся много, сытно, по-простому, не считая калорий и не заботясь о том, чтобы в меню обязательно были семена чиа или амарантовая мука. Обустроила квартиру пуфиками, ковриками и прочими интерьерными штуками. Раз в неделю делала влажную уборку, стирала белое и цветное раздельно и вообще всеми силами, хотя пока и без слов, намекала, что согласна стать женой, домохозяйкой и в дальнейшей перспективе матерью. Однако Славик делал вид, что намеков не понимает. У него никак не получалось найти нормальную работу. Леся репетиторствовала онлайн. Финансовое их положение было стабильно шатким. И строить на таком фундаменте настоящую ячейку общества Славик не решался. Жить вместе — это вроде репетиции, которую в любой момент можно прервать. А вот брак — это уже всерьез и страшновато, — думал Славик. Он чувствовал, что Леся ждет, и очень боялся потерять свое величайшее достижение. Но настоящей взрослой жизни, в которой уже барахтались почти все знакомые ровесники, пока боялся больше. И деньги, самое главное, где взять деньги? Вот появится стабильный доход, тогда можно будет строить планы на будущее. Леся, как казалось, Славику это тоже понимала и вполне была готова еще подождать. Вроде бы ей было не на что жаловаться. Он признавался ей в любви, дарил подарки, был ей верен в конце концов. В общем, ничто не предвещало, что Славик окажется в положении, в котором находился сейчас. Обливаясь потом и тяжело дыша, он сидел на полу в кромешной темноте запертой ванной комнаты, а снаружи в дверь с молчаливым остервенением ломилась красивая и доверчивая Леся. Главное достижение в его жизни. Может, все не так уж и плохо. Может, Леся просто незаметно для него подсела на какие-нибудь вещества, и у нее случилось кратковременное помутнение рассудка, утешал себя Славик. Потом все снова станет хорошо. Он даже не будет сердиться на Лесю за то, что происходит сейчас. Разве можно вообще на нее сердиться? Версия была так себе, но Славик решил, что другую придумают позже. В сырой тьме ему, до полусмерти перепуганному, с постепенно разгорающейся болью в израненных ладонях, стало совсем нехорошо. «Лесь!» — уже в который раз жалобно позвал он. С той стороны по двери длинно проскребло лезвие большого кухонного ножа. Леся не так давно купила его по акции, называла поварским и радовалась, что мясо он режет буквально одним движением. Потом возобновились упорные глухие удары. И все это в полном молчании. Славик встал и вытянул перед собой руки, чтобы убедиться, что невидимые стены не надвигаются на него. Не то чтобы он страдал клаустрофобией, но однажды устроил настоящую, да и кота истерику, когда бабушка случайно заперла его маленького в шкафу, где он от нее же и прятался. И еще как-то начал задыхаться, читая приключенческую книгу, герой которой полз по узкому лазу в скале. Герой благополучно выбрался, но взволнованный Славик уже успел представить, как он застревает там наглухо, оставаясь в темноте, окруженный давящим камнем, наедине со своим неторопливо умирающим телом. Дело было, наверное, в обычной детской впечатлительности, но с тех пор Славик старался избегать не только маленьких замкнутых пространств, но и их описаний. Напомнив себе, что это совмещенный санузел, и пространство тут не такое уж и маленькое, Славик сделал осторожный шажок вперед. На бачке унитаза лежала зажигалка, он точно помнил. Препятствий на пути не оказалось, и во второй раз Славик шагнул увереннее. Но что-то попалось под ногу. Носок. Сам же вчера поленился до корзины с бельем докинуть. Славика повело в сторону, и он оглушительно ударился головой о полотенцесушитель. На неопределенное время все стало хорошо и спокойно. А потом в цветном геометрическом мареве, похожем на калейдоскоп, Славик почувствовал чье-то присутствие. Словно кто-то наблюдал за ним из этого марева. Но сейчас ушел, и марево сохранило его след. А может, слепок, а может, червоточину, которую можно крикнуть и позвать. «Пойди поставь сторожа», — вспомнил вдруг Славик. Кто-то поставил сторожа. Выходило очень странно. И слишком много всего сплеталось в этом ощущении. Однако Славик в краткий миг обморочной ясности не только почувствовал присутствие, но и понял, кто следил за ним отсюда. «Матильда!» – отчаянно крикнул он в калейдоскопическое марево. Матильда покосилась на Женечку. Женечка на Матильду. Они сидели на передних сиденьях летящего по крайней левой полосе автомобиля. И в руках у Женечки был руль, а на коленях у Матильды чемодан. «Что?» — спросила Матильда и, получив в ответ еще один ничего не выражающий взгляд, снова уткнулась в мобильный телефон, на котором собирала по три в ряд разноцветные геометрические фигуры. Через минуту она подняла голову и обнаружила, что Женечка по-прежнему глядит на нее. В водянисто-серых глазах была привычная безмятежность, а вот брови слегка сдвинулись. «Что? Ты на дорогу смотришь вообще?» Матильда пожала плечами. «Ну и пожалуйста, хоть зажмурься». Хрупкое создание послушно опустило веки. Матильда, не отрываясь от игры, подцокала языком. Скорее изображая неодобрение, чем действительно его выказывая. Спокойно закончила уровень и с явной неохотой сказала: «Ладно, давай к обочине, я быстро». Женечкины глаза распахнулись, а руки лихо и даже как-то радостно крутанули руль. Несколькими часами ранее Славик сидел на кухне и слушал рассказ Виктора Павловича Ножкина, не то путешественника во времени и убийцы, не то обыкновенного шизофреника. Он примерно помнил то место, где на записи появлялся оглушительный скрежет, но все равно подпрыгнул, когда услышал его. Очевидно, это было какое-то искажение, ведь в реальности посторонних звуков не возникало. Скрежет испортил самый интересный момент рассказа, когда часы-луковица неведомым образом переносили Ножкина в прошлое, на крыльцо дома его любимой Аниты. Славик перемотал вперед, чтобы послушать про убийство инженера. Из этого фрагмента тоже получилась бы отличная вставка. И чуть не выронил телефон, наткнувшись на совершенно неожиданный повтор скрежета. Странный артефакт встречался на записи всего трижды, примерно раз каждые полчаса. Но все равно из оставшегося можно было нарезать фрагменты, свидетельствующие о том, что в магазине привечают городских сумасшедших. А вот с видео дела обстояли куда хуже. Славик сразу понял, что пронести в магазин нормальную камеру не удастся. Поэтому он пробовал снимать потихоньку на телефон. Но получалось мало и неинформативно. То Женечка расставляет книги в шкафу, то бегут непонятно чьи ноги. Наверное, запись сама случайно включилась. То панорама торгового зала, через который, как пойманный фотоловушкой редкий зверь, молча проходит Матильда. И это были лучшие кадры, снятые в самом начале, когда его отправили разбирать коробки на склад. Потом Матильда всегда была рядом, и он боялся доставать при ней телефон. А скрытая камера-пуговка, которую он принес во второй раз, выпала из прорези на пол, когда в Славика швырнули тикающим рюкзаком, и убегающий Ножкин раздавил ее ботинком. Славик только и успел что-то торопливо подобрать и спрятать в карман обломки, пока никто не заметил. Подобрать, спрятать и подумать, что либо он проклят, либо Вселенная настоятельно рекомендует ему бросить всю эту затею. А как бросить, если он столько всего накопал? Если ему самому уже было интересно, куда же приведет это странное расследование. Почти сразу стало ясно, что он имеет дело вовсе не с обычной лавочкой в многоквартирном доме, ненавидимой жильцами за ночные погрузки-разгрузки и подозрительных посетителей. Форумы маниакальных барахольщиков, чаты эзотериков и паблики поклонников необъяснимого. Вот где иногда, вскользь и как бы неохотно, упоминали безымянный магазин в дебрях столичного центра, торгующий всяким. Здесь же попадались и те самые объявления о приеме вещей не в себе, которые упоминал в своем рассказе Ножкин. По изобилию и многообразию орфографических ошибок в них угадывалась рука Матильды. Объявления то разворачивались во всей многословной красе, то давились точками, как будто количество знаков было ограничено и выглядели одинаково нелепо. Проклятое наследство, подклады, опасные вещи, обнаружение и вывоз недорого. Изб от опас предн. Скупка предметов с особыми свойствами у населения без торга. Славик снисходительно посмеивался вместе с другими участниками, пока не наткнулся под одним из объявлений на длинный отзыв от пользовательницы Кляйне Хексе, маленькая ведьма. «Вот вы ржете, — писала она, — а они меня от дедовых лыж спасли». По словам пользовательницы, лыжи долго были проклятием ее семейства. Они перегораживали балкон, внезапно выпадали посреди ночи из стенного шкафа. Пользоваться ими было невозможно. Дерево давно рассохлось и растрескалось. Вдобавок Кляйне Хексе с детства страдала от повторяющегося кошмара. Ей снилось, что она, еле передвигая ноги, бредет на этих лыжах по заснеженному полю. Впереди, выстроившись в цепочку, молча идут другие лыжники. Смеркается, ветер сечет лицо снежной крошкой. Идти очень тяжело. Ноют замерзшие пальцы, и кажется, что нет и не будет никогда на свете ничего, кроме холода и боли. Вдруг впереди раздается крик. Он катится волной, становясь все громче. Голоса передают его, как эстафету. Обрывается один, и тут же вступает другой. Она видит, как фигуры лыжников по очереди с головой проваливаются в снег. Резко и стремительно, словно кто-то снизу дергает их за ноги. Крик, и человек исчезает. Только вьются потревоженные снежинки над местом, где он только что был. И в тот момент, когда поле проглатывает лыжника, идущего перед ней, и что-то безмолвно и быстро устремляется к ней под слоем снега, она, задыхаясь от ужаса, просыпается. В детстве Клейна Хексе думала, что это ее личный кошмар. А повзрослев, узнала, что и родителям, и брату, и порой даже гостям, остававшимся у них в доме на ночь, всем снилось белое поле и обреченные лыжники. «Отчего же мы не выкидывали эти лыжи?» — вопрошала пользовательница. «О, на моем веку от них пытались избавиться много раз». После каждого выноса лыж к семейству во сны являлся дед, их законный владелец. Почти такой же, как при жизни, только зализанные на бок волосы теперь прикрывали не лысину, а голую кость, и глазница затянула бархатистая паутина. «Бесстыжие!» — говорил дед. «Привыкли ко всему готовенькому, с жиру беситесь. Забыли, как голодали люди, мекину ели, как дед сквозь пургу на этих самых лыжах в соседнее село бегал, чтобы для вас же, неблагодарных, муки добыть. Ноги все стер. Вот, смотрите, до самой кости. Дед на вас жизнь положил, а вы вещь его сберечь не можете. И много ли места те лыжи занимают? К стенке прислони да забудь. Нельзя выкидывать, пока целое. Пригодится ведь. Хватитесь, заплачете, когда прижмет. Всех прижимает. И голод еще будет, и война. Вы не думаете, что в рай на дедовом горбу въехали? Что ж вам так не имется последнюю память о старике выбросить? Совести у вас нет!» И с позаранку, еще толком не проснувшись, измученные домочадцы бежали на свалку за лыжами и всегда обнаруживали их в целости и сохранности. Дед уходил, и во снах семейства вновь раскидывалось заснеженное поле. Вскоре после смерти отца, который завещал ни в коем случае не выбрасывать лыжи, Клейна Хексе увидела в интернете вот это самое объявление и обратилась в безымянный магазин за помощью. Явилась некая девица. Чувствовалось, что в это определение культурная пользовательница вложила все свое недовольство. Нагрубила и натоптала грязными сапогами. Но лыжи забрала. Денег не предложила. Хотя и сама не потребовала. Ворчала, что лыжи слишком длинные, что к ним кто-то прицеплен, что бы это ни значило. И вообще ввела себя возмутительно. Но с тех пор ни исчезающие лыжники, ни мертвый дед пользовательницу не беспокоили. Она, наконец, стала нормально высыпаться и даже познакомилась с перспективным мужчиной. Одна беда — он увлекается зимним спортом. А у нее все, что связано с лыжами, хоть палки, хоть шапочки, до сих пор вызывает оторопь. Вот тогда-то Славик и понял, что надо продолжать. Все оказалось гораздо увлекательнее, чем он думал. В магазине окопались шарлатаны, сумасшедшие, сектанты. А может, там и впрямь творилось что-то необычайное, чем черт не шутит. В любом случае возможности открывались грандиозные. И бросать расследование было нельзя. Для Славика это был, возможно, последний шанс хоть чего-то добиться. На этом месте в его мысленных рассуждениях обычно возникала и картинно недоумевала мама. «И этим ты собрался зарабатывать?» «Может, и собрался. У других же получается. Хоть ни талантов у них никаких особенных нет, ни умений, одна нахрапистость. А ему не хватает даже элементарной уверенности в себе. Спасибо, мама. Если судьба дает шанс, надо за него хвататься. Пока не упорхнула в небо и эта синица, пока он окончательно не превратился в великовозрастного неудачника, брошенного единственной оценившей его девушкой». Пообщавшись с хозяином Матильдой и Женечкой, Славик заметался было, маясь, словно животом, не вовремя проснувшейся совестью, но кое-как успокоил себя, повторяя два слова: «деньги» и «Леся». Или наоборот. «Об остальном подумаю потом», — решил он. «С проблемами надо справляться по мере поступления. Там видно будет». Эти мысли привычно крутились в мозгу, пока Славик просматривал на ноутбуке все, что удалось заснять в магазине и его окрестностях. И тут кто-то, положив ему на ухо прохладную ладонь, отодвинул его голову влево. Удивленный Славик обернулся и увидел Лесю, которая жадно разглядывала экран. Леся была в ночной рубашке, нечесанная. Последние несколько дней она болела чем-то вроде ангины и почти все время проводила в постели. Она часами дремала, завернувшись в кокон из одеяла и откатившись подальше к стене, а когда изредка вставала, бродила по квартире как сомнамбула, шаркая ногами и роняя вещи. Она не мылась, и ночная рубашка пропиталась кисловатым нездоровым потом. Разговаривать Лесе, видимо, было очень больно. Она только шевелила губами и качала головой, когда Славик в очередной раз грозился вызвать врача. Впрочем, грозился Славик не так уж и часто. Увлеченный своим расследованием, он сидел с ноутбуком на кухне или уходил из дома, а когда возвращался, снова находил Лесю, завернутой в одеяло по самую макушку. Но вчера ей явно стало лучше. Вечером она выползла на кухню и принялась жарить яичницу. Славик удивленно наблюдал, как она ставит на конфорку старую сковородку, к которой все пригорает, как разбивает яйцо, кидает скорлупу туда же, в сырой прозрачный белок. Плиту она так и не включила. И медленно, с очень серьезным лицом, начинает перемешивать все это лопаткой. Тут Славик не выдержал и рассмеялся. Леся посмотрела на него и тоже захихикала, покачивая головой, словно сама удивляясь своей рассеянности. Славик решил, что все в порядке. Леся идет на поправку. Вон и смеется, и аппетит проснулся. Только сейчас он понял, что ему напомнил этот смех. Свистящее шипение, с которым выходит из прохудившейся трубы газ. Точно так же, совсем без голоса, хихикала сумасшедшая бабуля, с которой он дрался в кабинете хозяина. «Лесь!» — позвал Славик, чувствуя, как от лица отливает кровь. Леся нависла над ним и ладонью прижала его руку к клавиатуре ноутбука. Надавила на безымянный палец, на средний, под указательным оказался пробел, и включилось видео. Зал магазина, по которому идет Матильда. Ролик закончился, и Леся снова нажала пальцем Славика на пробел. И снова, и снова. Она неотрывно глядела на экран, а с ее оттопыренной нижней губы прозрачной нитью свисала слюна. «Лесь!» Так вместе они просмотрели все фото и видео из магазина, которые были на ноутбуке. Потом Леся, наконец, отпустила заметно побелевшего Славика и взяла со стола его телефон. Повертела в руках, попыталась куда-то нажать, выронила, подобрала, снова выронила и протянула Славику на мелко трясущейся ладони. Не только ладонь, все ее тело поддергивалось и покачивалось. И Славик уже не был уверен, что это обыкновенный озноб. В гнетущем молчании он послушно снял блокировку и положил телефон обратно, но Леся не убрала ладонь. Она поднесла телефон к самому его носу и тихонько хихикнула, словно выпуская сквозь стиснутые зубы пузырь неведомого газа. «Лесь!» Славик вдруг понял, чего она хочет. Он снова взял телефон, несколько раз провел пальцем по дисплею. «Потусторонний любовник!» — забубнил из динамика Виктор Павлович Ножкин. «Танцующий медиум!» Леся опустилась на табурет, держа телефон перед собой на вытянутых пальцах, точно блюдечко с чаем. Теперь она больше не загораживала собой дверной проем. «Лесь, я пойду», — сказал Славик, вставая и пятясь. «Пойду врача тебе вызову». Дальше все произошло очень быстро. С грохотом упал отброшенный табурет. Телефон, продолжая бубнить, скользнул по линолеуму куда-то под холодильник. Нежно звякнул выхваченный из подставки нож, самый большой, для мяса. Славик оказался сбит с ног и притиснут к стене, а Леся, плашмя придавив нож к его шее, нависла над ним и широко раскрыла рот. На долю секунды Славик явственно увидел в пахнущем зубной гнилью провале что-то темное, тягучее, торопливо ползущее наружу. А расширенные Лесины зрачки вспыхнули, словно под сетчаткой у нее был светоотражающий слой. Потом все это исчезло без следа, как мерцающая искра в склянке темного стекла с притертой пробкой. Славик закричал и вскочил на ноги. Леся повисла на нем, ее била крупная дрожь, но при этом Леся приобрела какую-то необыкновенную, противоестественную физическую силу. Ей снова удалось опрокинуть Славика на пол. Он, падая, случайно распахнул дверь ванной комнаты и поспешно заполз туда. Молниеносным рывком захлопнул дверь, привалился к ней, нащупал и задвинул щеколду. И только тогда почувствовал, как руки наливаются жаркой болью. Леся несколько раз пыталась ткнуть его ножом, а он, отводя удары, хватался за лезвие и здорово изрезал ладонь. Миг обморочной ясности прошел, и Славик сам не понимал, отчего ему почудилось, что Матильда совсем рядом. Позови и обернется. Он только помнил, что ощущение это было острым, отчетливым и плохо поддавалось описанию. Точно смутный образ из далекого детства. Запах или узор, напоминающий о чем-то прочно забытом, но когда-то хорошо знакомом. Потирая шишку на затылке, Славик добрался до унитаза и нащупал на бачке зажигалку. Крутанул колесико, и неожиданно длинный язык пламени чуть не лизнул его прямо в глаз. Славик прикрутил мощность до минимума, зажег снова, выдохнул с облегчением, увидев очертания знакомых предметов, и побрел к раковине, чтобы хотя бы умыться. Из зеркала на дверце, висевшего над раковиной шкафчика, на него круглыми глазами вытаращилось измазанное кровью собственное лицо. Зажигалка заметно нагрелась, и Славик убрал палец с кнопки. Давящая темнота вновь облепила его. Было слышно, как Леся с хрустом царапает дверь ножом. «Это сон», — подумал Славик, затянувшийся, отвратительный сон. И тут ясность вновь нахлынула на него. Словно кто-то смахнул пыль с воспоминаний о снах, в которых ему являлась Матильда, и он вспомнил их в мельчайших подробностях, как она стращала его, вмурованного в стену пещеры, как внезапно появлялась в комнате, благодарила и выходила в окно, как осуществила его тайную мечту, расправившись с мерзкой телевизионной теткой прямо через экран. Кажется, были еще сны. Она приходила к нему чаще, чем он думал. Просто о некоторых посещениях он забыл. Эти сны объединяло странное, ни на что не похожее ощущение чужого присутствия, как будто Матильда не была частью предлагаемых дремлющим мозгом обстоятельств, а действительно приходила. От отчаянных попыток вызвать это ощущение в памяти у Славика поплыло перед глазами. Все опять заволокла цветная калейдоскопическая пелена. «Крум!» Славик нащупал край раковины и схватился за него. Эхо постороннего голоса металось в голове, словно ему крикнули прямо в ухо. Он снова щелкнул зажигалкой и открыл зеркальный шкафчик. Леся оборудовала в нем аптечку, и получилось действительно удобно. Приполз с похмелья умыться, а таблетки — вот они. Стараясь дышать потише, чтобы случайно не задуть колеблющийся огонек, Славик выгреб из аптечки бинт и пузырек снотворного, отсыпал две таблетки, проглотил без воды, потом отсыпал еще, потом испугался, что выйдет слишком много, выпил воды из-под крана и решил, что добавит еще, если в сон так и не потянет. Уселся на пол, прислонившись спиной к ванне, отпустил кнопку нагревшейся зажигалки и стал ждать, медленно наматывая бинт на израненную левую ладонь. Древесно-золотистые, поблескивающие стеклянными вставками ряды витрин, шкафов и полок тянулись вдоль стен бесконечно, как переплетение проводов в тоннеле метро. Растрепанные книги, шкатулки, статуэтки, вазы, рамки с неизвестно чьими фотографиями, таинственно мерцающие склянки, звериные чучела, примусы, самовары, часы, лампы и бог знает что еще облепляли их так густо, что, казалось, любое дуновение воздуха могло вызвать лавину, обрушив все это на голову неосторожного посетителя. Круглые лампы с трудом рассеивали мрак, и было видно, как клубится под ними густая пыльная взвесь. От сухого горячего воздуха першило в горле, и в носу все отекло, как при сенной лихорадке. Откуда-то нанесло песка. Он хрустел под ногами и забивался в кроссовки. Нет, разве ходят по песчаному пляжу в кроссовках? На самом деле ноги были босыми, и песок налипал на влажную кожу. Жаркий ветер сушил глаза, а от шкафов и полок пахло разогретым деревом, как в парилке. Точно, это и была парилка. Обвелось вокруг бедер махровое полотенце, вода с шипением выплеснулась на раскаленные камни, и дышать стало легче. Нет, вода испортит все, что стоит на полках. Старые вещи всегда очень сухие, напитаются влагой, разбухнут. На витрине прямо под стеклом выросла дырчатая губка, тут же усохла, превратившись в пятно желтоватой плесени. Поползли по стенам ржавые потеки, под потолком протянулись сочащиеся водой трубы. Нет, не пляж, не парилка и не котельная. Нужно совсем другое, только вспомнить бы, что именно. Славик зажмурился, пытаясь сосредоточиться, но веки у него оказались совсем истершимися, прозрачными. «Ну и ну», — подумал он, разглядывая сквозь них колеблющийся вокруг хаос. «Хоть иди в магазин и покупай себе новую кожу». «Точно! Вот оно!» Славик еще немного поднатужился, разворачивая удачно подвернувшийся образ. «И магазин!» Прилавок, торговый зал, дверь в кабинет хозяина, ящики, сундуки, столики, заваленные умиротворяющим, с детства знакомым барахлом, сомкнулся вокруг него с сухим треском. Оглушенный Славик немного полежал на полу, а потом позвал: «Матильда!» Никто не ответил, только испуганно звякнули стекла в шкафах. «Матильда!» Славик поднялся и поспешил к кабинету хозяина. Наверняка она там. Возится с чемоданами или проводит ритуал с чабрецом и абсентом. Нет, не с чабрецом, они использовали какую-то другую приправу. Что-то позорно красное бросилось Славику в глаза. Посреди зала, на украшенном кружевной салфеткой столике, алела новенькая зажигалка со скрытой камерой. Чудо китайской техники, шпионская штучка, довольно дорогая, между прочим, которую он оставил в магазине при последнем посещении. «На самом видном месте!» — ужаснулся Славик, поспешно пряча зажигалку в карман. И тут же вздрогнул, встретившись взглядом с круглым глазком еще одной мини-камеры на стене. Славик прихлопнул ее пластмассовой мухобойкой. Внутренности камеры размазались темным маслянистым пятном. Но на ее место ловко цепляясь за неровности стены многоколенчатыми лапками штатива, уже ползла из-за шкафа другая, еще крупнее и заметнее. Третья свесилась с потолка, четвертая выдвинула объектив из горшка с геранью, обтянутого крупной чаистой сеткой. Еще две балансировали на кончиках пыльных крыльев здоровенного сувенирного орла с выжженным на боку тавром Ессентуки-78. Славик сбился со счета и взмок, размахивая мухобойкой, а камеры жужжали, пищали, моргали огоньками и устраивались на самых видных местах, где их непременно заметят и хозяин, и Матильда, и даже Женечка. Перед Женечкой было особенно, испепеляюще стыдно. Жар бросился в лицо, обжег уши, загривок стянуло гусиной кожей. Тут Славик понял, что это опять оно, ощущение чужого присутствия. Он обернулся, и все камеры обернулись вместе с ним, жадно вытягивая объективы. Позади него, скрестив руки на груди, стояла Матильда. «Это что такое, а?» — спросила она хорошо знакомым Славику тусклым голосом. Она щелкнула пальцами, и оплавленные камеры попадали на пол, как мотыльки, слишком близко подлетевшие к огню. Славик бросился к ней, торопливо объясняя, что это все сон, очень странный сон. И он сам уже ничего не понимает, но помнит одно. Ему нужна помощь, потому что Леся чем-то заболела и, кажется, хочет его убить. Так бы он, конечно, сам справился, но у нее нож, и она очень-очень сильная. Матильда снова щелкнула пальцами, и Славика словно ударной волной отшвырнула к стене, прямо на этажерку, заставленную фарфоровыми фигурками. Пока он барахтался среди осколков собачек, слонов и пастушек, Матильда склонилась над грудой мертвых камер и выудила из нее красную зажигалку. Славик вдруг увидел ее через объектив своей шпионской штучки. Огромное внимательное лицо, подернутое пеленой помех и почему-то искаженное эффектом рыбий глаз. «Кто тебя прислал?» — спросила Матильда. «Никто», — пролепетал Славик. Его снова подкинуло в воздух и отбросило в противоположный угол. «Кто велел за нами следить?» «Никто! Это все сон! Ни за кем я не следил!» Стены магазина пришли в движение и стремительно двинулись на Славика, с треском давя все, что было в торговом зале. Дверной проем исчез прежде, чем Славик успел подняться. И все, что он смог сделать, это трясущимися руками соорудить распорку из гимнастической палки с красными пластмассовыми наконечниками. «Вот молодец!» — бодро сказал бабушкин голос. Когда-то она делала по утрам зарядку, опираясь на такую палку для величественных махов ногами. «Вот умничка!» Стены застопорились, дав Славику время ровно на один шумный дрожащий выдох, а потом переломили палку, словно куриную косточку, и схлопнулись вокруг Славика. «Кто велел тебе следить?» Позади затрещало невидимое пламя. Кусачий жар впился в пятки. Запульсировали болью набухающие ожоговой влагой волдыри. Славик взвыл и пополз вперед, ссаживая кожу о шершавый камень. Сильно ныли руки, но Славик цеплялся и полз, спасаясь от гудящего в каменной трубе огня. Пожаров, голодного пламени, пожирающего дома, леса и безобразно вопящих от непереносимой боли людей, он боялся куда больше, нежели маленьких замкнутых пространств. «Почему именно это?» — думал он, задыхаясь от жаркой духоты и страха. «Откуда именно это?» «Видела твои кошмары. Ничего особенного. Кто тебя прислал?» Срывая ногти, Славик попытался протиснуться вперед еще немного и понял, что застрял. Камень давил на грудь, на спину, на затылок. Даже голову нельзя было приподнять. А сзади весело трещал огонь. Волосы скручивались от жара, и запекшиеся ступни сочились горячей сукровицей. «Я блогер!» – задыхаясь, просипел Славик. «Расследование! Снимал!» Каменная хватка ослабла, и труба выплюнула судорожно хватающего ртом воздух Славика в пещеру с округлым сводом. На стенах пещеры гроздьями висели желтовато-красные сгустки плоти, мясные мешки, частично обтянутые кожей. Они как будто росли прямо на камне, как слоевище лишайника. У них не было ни голов, ни конечностей, ни чего-то хотя бы отдаленно похожего на органы чувств. Но они вяло шевелились и покачивались. И неизвестно откуда, как бывает только во снах, к Славику пришло понимание, что это крумы. Вот кем называла его Матильда. Мясным мешком. Безруким, безногим и слепым. «Так Крум у нас еще и блогер», — ехидно пропела Матильда где-то в вышине, под самым куполом. «Говори, а то прямо тут и оставлю». И Славик, стуча зубами, поведал ей о своей хрустальной мечте стать блогером-расследователем. Прогреметь на весь интернет и зарабатывать деньги поиском истины и разоблачениями. Но это потом, понятное дело, сразу ни у кого не получается, и приходится хвататься за любую возможность, будь то голодающие кошки или нарушающая покой граждан сомнительная лавочка. Прежде Славик не рассказывал об этом так подробно никому, в том числе Лесе, и сейчас сам удивлялся, какими наивными и уязвимыми даже для самой безыскусной критики выходили его умопостроения. Он старался, но ему хронически не везло. Возможно, проблема была именно в старательности, из-за которой Славик был во всех отношениях довольно медленным, а эпоха ему досталась очень быстро. Стоило ему худо-бедно освоить какой-нибудь формат и решить, что теперь он имеет моральное право им заниматься, оказывалось, что формат давно устарел и уже никого не интересует. Славик осторожно, как холодную воду большим пальцем ноги, пробовал новые тренды, а когда, наконец, решался окунуться с головой, вчерашнее перспективное направление становилось уделом горстки чудаков-энтузиастов и вызывало только насмешки. К тому же он был опасливым перфекционистом и немного художником. Месяцами доводил свои немногочисленные проекты до ума, шлифуя мельчайшие детали. Славик хронически отставал от времени, словно уже родился невольным ретроградом. Наверное, именно поэтому ему так понравился странный магазин, торгующий прошлым. А он ему правда нравился. Но были у Славика и успехи. Например, завирусился короткий ролик, снятый им на митинге. За одним из участников гонится ОМОНовец, а на последних кадрах взобрали полицейского шлема, взятым крупным планом, отражается безмятежно пролетающая над бурлящей человеческой кашей чайка. Славик ревниво следил за счетчиком просмотров и за тем, какую музыку накладывают на его шедевр другие пользователи. Градозащитники благожелательно встретили ролик про снос исторических зданий в старой промзоне, той самой, куда Матильда потащила Славика в их первую встречу. А самой большой удачей стало расследование деятельности управляющей компании соседнего дома, которая объявила крестовый поход против подвальных кошек. Кошек иногда подкармливала Леся, которая и обнаружила, что вентиляционное отверстие, через которое животные выбирались из подвала на улицу, кто-то замуровал. В итоге кошки были спасены, злодейские планы работников ЖКХ раскрыты, а Славика слегка побил разгневанный дворник. Кошатники охотно размещали ссылки на расследование на своих страницах, а небольшой его фрагмент даже использовали в программе городских новостей, хоть и переврали в подводке псевдоним, под которым Славик вел расследовательскую деятельность. После этого Славик и начал получать по электронной почте письма, якобы от жильцов дома в центре Москвы, на первом этаже которого находится подозрительный антикварный магазин. А жильцам, мол, от этого магазина нет покоя ни днем, ни ночью. То что-то разгружают, то крики или вспышки света в самый глухой час, то запахи непонятные, то шастают по двору всякие темные личности. И не мог бы Славик выяснить, чем конкретно занимается магазин и законно ли это вывести, в общем, торгашей на чистую воду, а жильцы его щедро вознаградят. Разумеется, Славик отнесся к поступившему предложению с большим недоверием. В первую очередь потому, что письма были написаны уж слишком своеобразно. «Приветствие. Пишут беспокойные жильцы. Нужны ваши услуги. Есть дом». Так начиналось первое письмо, озаглавленное «Помощь» без мягкого знака. Славик посмеялся над беспокойными жильцами, отправил их послание в корзину и забыл о нем. Но вскоре пришло новое. Тогда Славик обратил внимание на адрес отправителя. Это был длинный и бессмысленный набор букв, словно кто-то, не глядя, провел пальцем по клавиатуре, а потом влепил в получившуюся абракадабру собаку. Поиск по такому доменному имени ничего не дал, и Славик заподозрил, что все это чей-то нелепый розыгрыш. Он опять не ответил, но письма, неизменно начинавшиеся с приветствия, продолжали сыпаться в его почтовый ящик. И в каждом сообщалась какая-нибудь новая информация о доме, о расположенном в нем магазине и о том, чего именно ждут от Славика беспокойные жильцы. Читая сообщения, составленные из неподходящих букв и снабженные непонятными значками, Славик чувствовал себя дешифровщиком. В конце концов он увлекся, заинтересовался и сочинил небольшой ехидный ответ, что, мол, упорство жильцов достойно лучшего применения, а он бесплатно не работает. Очередное приветствие прилетело через 10 секунд. Ему предлагали аванс. «Чем черт не шутит?» — подумал Славик и отправил жильцам номер электронного кошелька. Немедленно переведенная на него приличная сумма окончательно убедила Славика в том, что дело обещает быть любопытным. Тогда он и решил лично все разузнать. «Значит, из-за денег», — с брезгливым разочарованием в голосе сказала Матильда. «Да», — бурно закивал Славик и сам удивился мгновенно затеплившемуся в груди радостному детскому раскаянию. «То есть нет!» Беспокойные жильцы оплачивали его работу, а не результат. Вот из чего он исходил. В любом случае он провел бы честное расследование и не стал возводить на магазин и его сотрудников напраслину. Жильцам он никогда особо не доверял и поделился с ними всего парой материалов, доказывающих, что он действительно побывал в магазине. А так он просто сам хотел разобраться, что же там происходит. Ему правда стало интересно, и новая работа пришлась по душе. Он пока не решил, будет ли вообще продолжать это расследование, и снимал в основном для себя. Может получиться неплохая документалка. В нише всякой паранормальщины почти нет качественного контента. Одни сумасшедшие и скептики. Но если Матильда против, он отдаст ей все исходники и больше ничего снимать не будет. «Да хоть обснимайся», — процедила Матильда. «Может, даже соберешь пару сотен просмотров». «Ты же велела ничего и никому», — удивился Славик, вспомнив, что совсем недавно, и, похоже, в этой же пещере, Матильда обещала вырвать ему гланды за разглашение тайн магазина. «По инструкции положено каждому так говорить. Или ты думал, ты первый? У нас есть китайское зеркальце, обычная штамповка, но в полнолуние в нем видно, как императрица Цыси душит своего любовника. Можно вставить в твое кино. Забавно получится. Никто не поверит. Через день забудут. Не в этом дело». «А в чем?» Славик умоляюще смотрел на нее снизу вверх. «Это ваши конкуренты мне писали, да? Они тоже торгуют вещами не в себе?» Матильда фыркнула и укоризненно покачала головой, как будто Славик сказал самую большую глупость из всех, на какие был способен. «К тебе от них никто не приходил? Может, вокруг крутились? Довольно приметные психи. Дергаются, хихикают и ничего не говорят. Как та бабуля в магазине». «Леся!» — вспомнил Славик, и на глаза его навернулись слезы. «Леся хихикала, а потом как с катушек слетела, и не разговаривает. «Ну, молодец! Сам их впустил!» Матильда бросила на него презрительный взгляд. «Прощай, Крум! Надеюсь, твоя девица откусит тебе башку!» И фигура Матильды начала растворяться в воздухе, выцветая и становясь все прозрачней, как размытая водой акварель. «Подожди!» — в отчаянии крикнул Славик. «Помоги мне! Пожалуйста! Ты обещала!» Почти растаявшая Матильда приподняла левую бровь и уплотнилась обратно. «В смысле я обещала?» «Обещала помочь! За то, что я склянку вернул! Я помню!» «Тебе приснилось!» «Ты обещала, что отплатишь! Без дураков!» «А ты хитрый!» — с досадой заметила Матильда. «Очень хитрый Крум!» Славик продиктовал Матильде свой точный адрес и телефон. Еще на всякий случай рассказал, где у дома можно бесплатно припарковаться. Матильда записала все на бумажном свитке павлиньим пером, свернула свиток в трубочку и, сохраняя непроницаемое выражение лица, засунула его себе в левое ухо. «Тебе надо будет проснуться и впустить нас с Женечкой», — сказала она. «Я не могу дверь открыть, я в ванной заперт», — запротестовал Славик. «Женечка разберется. Просто крикни «входите», когда услышишь звонок. Громко». «А если проснуться не получится? Я снотворное выпил». «А это уже твои проблемы». И Матильда, не попрощавшись, с пневматическим хлопком взвелась под каменный купол и рассыпалась там красно-зеленым фейерверком. Славик хотел крикнуть ей, что бесчеловечно оставлять его здесь, среди Крумов. Но в стене рядом с ним внезапно открылась дверь. Из нее вышел хозяин и строго сказал: «Юноша, вы должны будете проснуться по собственному желанию. Вы отдаете себе отчет в том, что сознательное пробуждение весьма затруднительно». За спиной у него маячил торговый зал магазина, и Славик поспешил туда. «Вы настоящий?» — робко спросил он, поравнявшись с хозяином. «Разумеется, нет», — пожал плечами тот. «На вашем месте, юноша, я бы обратился к прославленному доктору Борятину. Вероятно, он пропишет вам настойку пустырника». «Мне надо проснуться!» Славик зажмурился и снова открыл глаза. Похлопал себя по щекам, но ничего не изменилось. «Как мне проснуться?» В подобных случаях доктор Борятин рекомендует щипки. Славик хотел ущипнуть себя за левую руку и обнаружил, что вместо правой у него гусь. Гусь раскрыл желтый зубастый клюв и цапнул Славика за предплечье, но тот ничего не почувствовал. Он выбросил гуся и принялся бродить по вытянувшемуся в бесконечность торговому залу, пытаясь вспомнить, какие еще существуют средства для скорейшего пробуждения. Из душевой насадки, заменившей одну из ламп под потолком, полилась ледяная вода, но Славик остался совершенно сухим. Потом он попробовал внушить себе, что хочет в туалет, но ничего не получилось. Потом Славик заметил на полке разноцветный конструктор, в который много лет назад играл с большим увлечением, и увлекся снова. Он возводил высокие, идеально ровные башни и лениво размышлял о том, что ему, кажется, надо что-то сделать. Только вот что? Из-за шкафа вышла Леся. Бледная, нечесанная, в ночной рубашке, она покачивалась от слабости из стороны в сторону. «Кого ты в меня впустил?» — спросила Леся тонким, печальным голосом. «Не надо!» — заплакал Славик. «Ты не настоящая!» «Я впускала только тебя и только по любви!» Славик опрокинул башню и побежал прочь. Он бежал очень долго, но совсем не устал. Потом перешел на шаг, разглядывая полки вокруг. На них по-прежнему было столько всего интересного. Мамино стеклянное ожерелье с застывшими пузырьками воздуха в прозрачных бусинах. Дедушкин офицерский планшет из темно-коричневой негнущейся кожи, висевшая в классе карта мира, по которой Славик мысленно путешествовал, тыкая, не глядя, пальцем и загадывая, что когда-нибудь обязательно съездит туда, куда попадет, Если, конечно, это опять не окажется океан. Обилие знакомых предметов умиротворяло, и только где-то очень глубоко теплилась угасающая мысль, что с этим местом и вообще с теперешним положением вещей что-то глобально, основополагающее не так. Раздался тихий призывный свист, и Славик увидел Женечку. В одной руке у Женечки был большой фолиант, на обложке которого было написано «Пробуждение». Фолиант испускал голубовато-белый свет, а вокруг букв прыгали искры. В другой руке хрупкое создание держало электронный будильник. Славик мгновенно узнал ненавистный пожелтевший корпус и тусклый дисплей, и каждую трещинку на нем. Этот будильник, неубиваемый, как Кощей бессмертный, долгие годы поднимал его сначала в школу, а потом в институт. Под ребрами и в коленях у Славика возникло тошнотворное ощущение, словно он куда-то падает. Линии шкафов, пола и потолка торгового зала сдвинулись, преобразуясь в цветные геометрические фигуры. Он поплыл в калейдоскопическом мареве, и времени не стало. Были только покой и сияние, и еле слышный звон хрустальных колокольчиков. Мысли, сознание, сама суть Славика таяли, как масло на санцепёке. Это было восхитительно и имело неизвестно чем уже ощущаемый сливочный привкус. Потянулась мягкой карамелью последняя уцелевшая мысль. Наверное, так чувствуют себя те, кто попадает в рай. И тут на него обрушилась маленькая ночная серенада в незабываемо гнусавом исполнении пожелтевшего школьного будильника. Славик обнаружил себя на твердом и холодном кафеле. Шевельнулся, охнул от боли, пробежавшей по позвоночнику и отозвавшейся в конечностях, и в то же мгновение услышал надрывный, неумолкающий визг дверного звонка. Похоже, этот визг его и разбудил. В голове было сонно и мутно, во рту сухо, все тело ныло. Славик мучительно пытался вспомнить, что он должен сделать и должен ли вообще, и вдруг его осенило. Звонивший, наконец, убрал палец с кнопки, и Славик, что есть сила, закричал: «Входите! Входите!» За стеной грохнуло, потом раздался треск, потом топот. Шум стоял такой, будто в квартиру вломилась целая толпа. Кто-то пробежал по коридору и забарабанил в дверь в ванной. Славик отполз за корзину с бельем. «Это мы!» – послышался из-за двери голос Матильды. И Славик никогда еще не был так рад ее слышать. «Вылезай, Крум!» В коридоре оказалось невыносимо светло. Славик жмурился до шума в ушах и прикрывал глаза ладонью. То, что он успевал разглядеть в кратких вспышках, походило на продолжение безумного сна. Входная дверь была распахнута настежь, замок выворочен, вешалка для верхней одежды сорвана со стены. В прихожей топтались Женечка и безостановочно хихикающая Леся, а посреди коридора стояла взъерошенная Матильда с отнятым у Леси кухонным ножом. Несколько секунд Славик ошарашенно следил за тем, как Женечка, раскинув длинные руки, теснит Лесю к платяному шкафу, а та наскакивает и пытается то ударить, то ускользнуть. «Чего смотришь? Уходи отсюда!» Матильда махнула ножом в сторону двери. «Женечка не будет вечно ее держать!» Славик послушно вдоль стеночки направился к входной двери. Леся затихла, не сводя с него взгляда. Когда до лестничной клетки, с которой тянуло прохладным воздухом свободы, оставалось всего пара шагов, Славику опять показалось, что глаза Леси светятся отраженным светом, как у кошки. Он помедлил, вглядываясь, а Леся широко и беспомощно ему улыбнулась. «Я схожу за врачом», – пообещал Славик. «Ты пока подожди здесь, ладно?» Леся быстро застучала оскаленными зубами, поднырнула под Женечкину руку и прыгнула на него. Вцепившись в загривок Славика когтистыми пальцами, она притянула его лицо к своему, неузнаваемому, смерцающей пустотой в расширенных зрачках. «Не открывай рот!» — крикнула Матильда. Славик оттолкнул Лесю, взвыв от боли в израненных ладонях. Леся врезалась в обувную этажерку, попятилась и, потеряв равновесие, тяжело рухнула навзничь. Сапоги, ботинки и лежавшие сверху щита за квартиру разлетелись по всей прихожей. Переведя дыхание, Славик шагнул к Лесе, сам не зная, что сейчас будет делать, скрутит ее или поможет встать, и увидел на паркете быстро увеличивающееся темное пятно. Его глянцевая кромка подползла к новенькой кроссовке. Белая ткань окрасилась алым. Не может быть. Даже не подумал, а медленно и вязко выговорил про себя Славик, изо всех сил сопротивляясь осознанию произошедшего. Что за бред? Не может такого быть! Леся упала затылком прямо на дверной стопор. Металлический штырь, который Славик собственноручно установил в прихожей, потому что Лесе не нравилось, что входная дверь, старая, открывающаяся внутрь, бабушка так ее и не поменяла, бьется о шкаф. Иногда они сами налетали на этот штырь, ушибали пальцы ног, и Славик все собирался обтянуть его резиной. «Лесь!» — шепотом позвал Славик. Голос совсем пропал. Он склонился над Лесей, но Матильда поспешно оттащила его назад, усадила на мягкие зимние сапоги и что-то сердито сказала. Славик сидел и смотрел на грязные, окантованные мозольной корочкой Лесины пятки. В своем беспомощном несовершенстве они казались такими живыми, такими настоящими, что хотелось согреть их в ладонях, целовать и дышать на них, пока Леся не засмеется от щекотки. Только он не мог даже встать. В голове шумело, Лесины пятки были каменно неподвижны. Опять что-то говорила Матильда. И прихожую заполнял незнакомый горьковато-землистый запах. Матильда смотрела на тело несчастной девицы с досадой. Молодое и сильное, оно прослужило бы еще очень долго, но тяжелый дух все выел, оставив после себя склизкий слой скверны. Матильда наклонилась, чтобы убедиться, что тело действительно безнадежно испорчено, и почувствовала, как Женечка трогает ее за плечо. «Что?» Хрупкое создание указало на оглушенного Славика, неподвижно сидевшего в углу. «Еще чего», — сказала Матильда. «Пусть сам разбирается. Соседи наверняка уже полицию вызвали». Создание еле заметно нахмурилось, и перед Матильдой возникла валявшаяся среди щитов глянцевая предвыборная листовка с надписью огромными буквами. «Это наша задача». «Еще чего», — повторила Матильда и вышла на лестничную клетку. «Ехать пора». Славик посмотрел на протянутую ему длиннопалую руку, потом перевел взгляд на бесстрастное Женечкино лицо, не понимая, чего от него хотят. На лестнице этажом выше хрустнул замок. Кто-то из обеспокоенных шумом соседей решил разведать обстановку. «Дебилы!» – прошипела Матильда, вернулась и, схватив Женечку за локоть, а Славика за шиворот, вытолкала обоих из квартиры. В дверь магазина коротко, но настойчиво постучали. «Открыто!» — отозвался хозяин, но никто не вошел. Было тихо, только где-то глухо стонали голуби. Хозяин подождал еще немного, потом сам открыл дверь и вышел на совершенно пустое крыльцо. Посмотрел на новую подкову над дверью, на надпись «Магазин работает до наступления тьмы», и заметил, как что-то белеет сквозь круглое отверстие в почтовом ящике. Хозяин успел удивиться, решив, что это его утренний отчет, по какому-то недоразумению, оставшийся невостребованным. Каждую пятницу, а если Матильда была в ударе, то и чаще, хозяин опускал в этот ящик письмо с отчетом о работе магазина и поведении подопечных, и в течение последующих нескольких часов письмо изымалось. Нет, бумага была совсем другая, и сквозь одну из дырочек виднелся край синей сургучной печати. Несколько секунд хозяин пристально смотрел на печать. Потом его щека дернулась, а пальцы сами собой скользнули под шарф к зудящему шву. Он не получал ответной корреспонденции уже много, очень много благословенных лет. Конец пятого эпизода. Читала Дарья Бабылева. Ах, какой интересный роман. Не верь глазам и не верь.